Боже наш, великий и дивный, Творец всего видимого и невидимого, мы творение Твое, и мы преклоняемся пред лицом Твоим, прославляем имя Твое, потому что Ты достойный этого. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь народ свой здесь на земле. Вот уже 2000 лет Церковь Твоя живет, побеждает, страдает, но получает утешение от Тебя и радуется о спасении и о победах Твоих. И мы вошли в этот труд, вошли в жизнь Церкви по милости Твоей. Каждого из нас Ты призвал, подарил покаяние, ввел в Церковь. Слава Тебе, Боже! И сегодня, вспоминая 45-летнюю историю жизни народа Божьего, братства нашего и работы с детьми, мы желаем сегодня поклониться Тебе на этом общении и хотим, чтобы и в проповедях, в свидетельствах и в отчетах только имени Твоему слава возносилась, только Ты достойный этого. Боже, прими это благодарение и поклонение наше. Благослови это трехдневное служение. Нас радует, что мы имеем эту возможность, и просим, пребудь с нами и благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.